По построению Фрол и Леха оказались последними. Простаков не хотел становиться очкариком, хотя и не знал, что это такое. Подняв Фрола под мышки, он отстранил его, очистив себе путь. Остальных он не знал. 4, 3. Они не успевали выйти. Черт, что это здесь за игры такие? Фрол видел, что у двери еще десяток пацанов. Он зацепил сибиряка за рукав и закричал: «Не надо!» Но поздно. Чуть присев, Простаков уперся в спины двоим хлипеньким солдатикам и так вдавил их в общую кучу, что послышались сдавленные крики, а затем хруст выламываемой второй створки. — Чего творишь? — заорал прапорщик вместо 2 и 1. Замешкавшиеся были вытолкнуты скопом. Злой прапорщик вышел на улицу. — Простаков, ты что творишь? Леха был доволен. — смеялся он. — А мы все успели, товарищ прапорщик. Очкариков в роте нет. После команды «Отбой» прошло не более 10 минут. А в комнатушке появился сержант Никодимов. Личико у него было злое, садистское. Фрол с Лехой еще не знали, что сержанты в учебке с наступлением темноты превращаются в отборных скотов. Пацаны что-то говорили про наступающую ночь, но они как-то пропустили это мимо ушей. И так слишком много впечатлений. «Всем добрый вечер!» — издевательски произнес Никодимов. Следом за ним появилось еще 2 из сержантского состава, куда крупнее и тупее первого. «Здоров!» — пробурчал Леха, переворачиваясь сбоку на бок и почесывая друг от дружку торчащие за пределами кровати лапы. «А теперь не гунди и дай поспать!» — Запахи, подъем! Добрый дядя прапорщик ушел домой. Ваши жопы в нашем полном распоряжении. Все вокруг стали вскакивать со своих мест. Фрол лежал в знак солидарности с дремлющим еще Простаковым, хотя у него под одеялом свело от страха обе ноги и мочевой пузырь. Леха продрал глаза. — И чего орать? — Ты не понял, куда попал, детина? Умолкни! К Лехе подлетел один из сержантов. Фрол его уже мысленно похоронил. Какая интересная рыжая, коротко стриженная черепушка. Жаль, если он ее проломит. — Проломит? Фрол с верхней койки уговаривал Простакова. — Леш, ну давай встанем, что тебе стоит? Все уже построились. Простаков улегся в одних трусах. Когда сержант сдернул с него одеяло, он сам же и отшатнулся от горы мускулов. Но заряд борзоты не давал ему остановиться. — Мелкий, пошел в строй! Он ухватил Фрола за шею и стряхнул с койки. Фрол полетел вниз, чудом не ломая себе кости и приземляясь на колени. Случившееся даже для нормальному разумению не поддавалось. Сержанты будут вспоминать этот финт до конца дней своих. Простаков легнул ногой в живот невоспитанного военнослужащего. Силы в удар он вложил достаточно для того, чтобы рыжий, пролетев по воздуху над Фролом, ударился о двухъярусную койку, стоящую в противоположном ряду. Леха встал. «Бить людей нехорошо». Сержант Никодимов, глядя то на гору мышц, то на своего сослуживца, у которого, наверное, позвоночник стал фрагментом желудка, понимал, что он никого не знает, кто справился бы с этим чудовищем. «Отбой!» — скомандовал Алексей Дмитриевич Простаков нечеловеческим голосом. Стекло форточки разорвалось. Десяток молодых бойцов, над которыми всласть издевались каждый вечер, стояли, не зная, что им делать. «Вы что, не слышали, что вам сказали?» Никодимов продолжал смотреть на корчащегося от боли рыжего. «Чего?» — уже спокойно пробасил Леха. «Ничего, это я так». Сержант вытянулся почти по стойке смирно. «Разрешите идти?» «Еще раз меня разбудишь, ударю. Будет больно». Фрол медленно поднимался. Сержантская делегация удалилась несолоно, хлебавши. Не было даже обычных для таких случаев обещаний отыграться потом на всех из-за бунтарства одного здорового. Фрол долго ворочался и не мог уснуть. Через час он растолкал Простакова. — Слушай, а правда у тебя знакомый генерал есть? — Серпухов. На охоту с ним ходил, на волков. Бормотал Леха одними губами, сладко причмокивая между словами, словно младенец. — А чего ж не отмазался? — У нас на роду не принято. Фрол, давай спать. Старшина роты прапорщик Поколенов Яма Сергей Сергеевич, ему ли не придираться к фамилии Кратерский и имени Дормидонт, выдавая новую форму пятого роста и немного поношенные сапоги 47-го размера, объявил Простакову, что за ним восстановление двери и помощь дневальным при уборке туалета. Леха остался доволен новой формой темно-зеленого цвета, как у всех, а к сапогам предъявил претензию. В них кто-то ходил. Поколенов Яма усмехнулся. Привередливый какой. Всего 2 месяца. Поменьше тебя будет, а ласта большая. Такие только на заказ шьют, не обессудь. А почему 2 месяца? С сержантами не ужился. Списали потом по здоровью. А я ужился. Простаков улыбался. Вот и молодец. Одного из младших командиров увезли сегодня, что-то с животом. Понос? Может быть. Завтрак в столовой, куда пришлось идти строем и горланить солдатушки, бравые ребятушки, произвел на Фрола и Леху положительное впечатление. С губой не сравнить. Белый хлеб, яйцо, масло, каша на молоке. Только финиш по команде закончить прием пищи. Пацаны, которые последними тарелки и чай берут, успевают только половину слопать. Горячие загружают. Язык потом облазит. Ни овощей, ни фруктов, — критически заметил Фрол, которого немного развезло после плотного завтрака. — Нормально, — возразил Леха, которому дёбра тётя на раздаче навалила каши с горой. «Ничего подобного. Если не будет витаминов, у нас скоро волосы повылезают. Болезни замучают, уставать будем». Фрол был умный малый, и Леха верил ему без оглядки. «И чего же делать?» «Пока не знаю». После завтрака прапорщик рассадил новобранцев в комнатушке и заставил всех разуться. «Посмотрите на свои сапоги!» Поколенов Яма прохаживался по узкому проходу. «Простаков, а где научился портянки вертеть?» «В деревне». «Молодец, покажешь другу Валетову. Все берем в руку левый сапог и смотрим на его пятку. Грязно, правда?» «У меня чисто», — возразил Дормидонт. «Разговоры!» «Теперь ставим сапог на пол, смотрим на него сверху, и что мы видим?» «Дырку для ноги», — пробормотал сидящий рядом с Лехой крупный парнишка, работавший в своей деревне пастухом. «Дырку для кое-чего, Иванов, ты у коров видел. А тут я вижу, что ни у кого нет блеска. Все усекают важность момента. Или у кого-то мысли ушли в сторону воспроизведения домашнего скота? — У них все просто, — убедительно сообщил бывший пастух. — У нас, в смысле военных, тоже. Рассмотрели сапог? Теперь суем в него ногу. И после того, как стопа плотно вошла на место, быстро натираем тряпочкой нос и пятку. Прапорщик поставил туго зашнурованный и без того блестящий ботинок на табурет, заблаговременно закрытый газеткой, и с помощью тряпицы навел великолепный марафет. В день присяги, что состоится через неделю, вы должны надраить свои штиблеты в два раза лучше. Простаков поднял руку. На лицо Сергея Сергеевича легла большая тень. Что непонятно? Почему мне две пайки масла в столовой не дали? Мне же положено. Сортир, Простаков, сортир. Там краны не чищены, очки не отскрябаны. Леха захохотал. В чем дело? Рявкнул по коленов яма. Я понял, кто такие очкисты. Это от дырки в туалете. Задолбали вы меня с утра своими дырками. Про сапоги все ясно? Так точно.